по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же Российского университета Валерий Анатольевич Ефремов. У нас накопилось очень много писем, друзья, на которые мы не успеваем отвечать, когда слушаем вопросы по телефону. Поэтому сегодня мы решили посвятить всю передачу ответам на ваши письма. И звонки не принимаем. Передо мной лежит письмо из Москвы от Соголовича Юрия Львовича, который задает вопрос, с которым я уже как-то сталкивался в интернете. Наш слушатель пишет следующее. В российской газете в середине страницы теленеделя он прочел следующее. В связи с ребрендингом ВГТРК и далее идет перечисление каналов. Так вот, по поводу этого слова ребрендинг наш слушатель возмущается и говорит, а что, слово переименование не нравится? И этот брендинг, он от слова сбрендить? И дальше Юрий Львович пишет о фиксации слова сбрендить в некоторых толковых словарях и якобы об отказе от этого слова в современных словарях, в частности, приводится ссылка на грамматический словарь русского языка Александра Александровича Залезняка, где этого слова нет. Ну, прежде всего, скажу о том, что слово «сбрендить» и не должно, по большому счету, попадать в небольшие однотомные словари, толковые словари русского языка, потому что относится к периферии литературного языка и не является нормативным. И слово «сбрендить» не имеет никакого отношения к слову «ребрендинг». «Ребрендинг» — это понятие, которое появилось в русском языке, уж, к сожалению, но появилось совсем недавно. Оно связано со словом «бренд», что в английском языке означает, в частности, товарный знак. И «ребрендинг», Юрий Львович, не означает переименование. Вот в чем логическая подмена. Дело в том, что «ребрендинг» — это комплексное изменение вот этого товарного знака, связанное с изменением логотипа, визуального оформления и так далее. То есть, когда мы говорим о ребрендинге той или иной компании, кстати, как раз в большинстве случаев имя-то компании сохраняется, а вот то, что называется визуализация этого имени, может произойти разного рода изменения. Гораздо интереснее вопрос о происхождении слова «сбрендить». Ни в одном из этимологических словарей этого слова нет, но если мы начнем двигаться от толкового словаря Владимира Ивановича Даля, то можем догадаться, как это слово произошло. По-видимому, перед нами не очень частотная, но случавшаяся в истории русского языка эмоциональная трансформация слова. Даль предполагает, что, видимо, оно происходит от «сбердить». Это слово, которое зарегистрировано в калужских, тульских говорах и означает «спятить» или «не устоять». Дальше семантически прирастает значение «соврать», и, по-видимому, вот это «сбердить» превращается в «сбрендить», и у нас в современном русском языке, не литературном, это означает «сойти с ума». А вот, в свою очередь, слово «сбердить» восходит к слову «бёрда», что является названием части ткацкого станка, и, видимо, глагол-то первоначально означал «качаться», как вот эта вот часть станка, которая движется, потом пятится назад, потом появляется значение «не надеяться на собственные силы» и «струсить». Значение, которое, кстати, тоже фиксируется у этого глагола в диалектах русского языка. Возвращаясь к письму, еще раз хочу подчеркнуть, что с одной стороны ребрендинг никак не связан со словом «сбрендить», с другой стороны ребрендинг не заменяется словом «переименование». К сожалению, у этого понятия нет в современном русском языке однословного перевода, и, по-видимому, мы и дальше будем встречаться с этим заимственным термином. А как это по-русски? А вот нас еще спрашивали, как можно заменить слова «прикольный» и «продвинутый», а также как можно заменить пословицу «бог не выдаст, судья не съест». Ее так обозначили. Что касается слова «прикольный», то, как и все оценочные и прилагательные, оно очень многозначно. Основное значение этого слова передается русским прилагательным «хороший». А дальше может быть множество вариантов. Веселый, смешной, замечательный, занимательный, увлекательный и какой еще только не. Продвинутый у этого слова более сложная история, я бы сказал, поскольку существует понятие «продвинутый этап». когда речь идет об изучении иностранного языка, то есть начальный этап, есть продвинутый этап, advanced по-английски, и есть еще более высокие уровни владения иностранным языком. Не исключено, что именно отсюда и возникло значение слова «продвинутый», тем более, что слово advanced в английском языке используется отнюдь не только в этом сочетании, отнюдь не только тогда, когда идет речь об изучении иностранного языка, но так или иначе продвинутый — это современный, владеющий современной вот технической культурой, владеющий современными средствами поиска информации, не чурающийся всего нового, а наоборот, интересующийся и владеющий всем новым, вот примерно такое значение. А пословицу «Бог не выдаст свинь...» Во-первых, не судья не съест, а свинья не съест. Да, на самом деле написали, пословица, как да, судья не съест. Пословица значит так: «Бог не выдаст, свинья не съест». Смысл этой пословицы сводится к тому, что не надо бояться, не так страшен черт, как его малюют, не боги горшки обжигают. То есть, иначе говоря, смело вперед. Вот, собственно говоря, именно так и можно передать, так заменить эту пословицу. Как это по-русски-то? Передо мной лежит письмо от москвички Руковской Елены Григорьевны, где она задает очень странный вопрос. Подавая ряд «Пловец», «Плавучий», «Плавать», «Поплавок», «На плаву», «С плавином», наша слушательница спрашивает, почему так получилось, что во всех этих словах пишется разный гласный. Но надо сказать, что вопрос, мягко говоря, странный, потому что в каждом выделенной гласной здесь это гласные суффиксов, а не корни, что было бы логично. Значит, если мы говорим о корне, то там все достаточно просто. Перед нами чередование «плыть» «ы», «пловец» «о» и «плавать» «а», которое восходит к древнему дифтонгу. Мы не будем вдаваться в подробности. А вот почему в «пловец» пишется «е», а не «и»? Здесь все достаточно просто. Дело в том, что этот гласный «е» восходит к гласному, который обозначается мягким знаком, но когда-то был самостоятельным гласным звуком. Кратким. В слове «плавучий» мы находим редкое для современного русского языка, но исторически русское, в отличие от старославянских «ющ», «ущ», «ащ», «ящ», суффикс действительного причастия. Этот же суффикс мы находим в таких словах, как «дремучий» или «горючий». В слове «поплавок» пишется «о», потому что перед нами суффикс «ок», который мы находим в таких словах, как «росток» или, допустим, «колосок». На «плаву» пишется «у», потому что перед нами застывшая форма предлога «на» и существительное, которое сейчас не употребляется в иной форме, существительное «плав». А в слове «с плавином» мы имеем суффикс «ин», который мы находим в таких словах, как, допустим, «голосина» или «сугробина». То есть все эти гласные... «Сугробина»? Сугробина. Такое слово есть? Да, как раз вот в отличие от «сосули», которые не существует, «сугробина» — слово, которое зафиксировано в словарях, обозначающее очень большой сугроб. Таким образом, если возвращаться к вопросу Елены Григорьевны, то, несмотря на то, что он не совсем корректно построен с точки зрения лингвистической, объяснить правописание всех согласных в этих суффиксах можно. Слушайте, ну а сугроб — мужской род. Это кажется большой. А сугробина — женский род, дом, это еще домина, больше. Дом домина. Голос голосина, паспорт паспортина, если мы вспомним оказионализм Маяковского. То есть это достаточно продуктивная форма в русском языке обозначения чего-либо больших размеров. Но домина — огромный домина. Да? Да, а паспортина и... Род сохраняется, мужской род. В сугробине, я думаю, род тоже сохраняется. А вот Маяковский-то как раз, придумав неологизм паспортина, использовал его как существительное женского рода, свою краснокожую паспортину. И вот мне в этом видится или чудится вот такое еще не просто трепетное, а ласковое отношение вот к этой красной книжечке. А сугробина он... Ой, какой большой сугробина, да, получается. Да, да. Хотя, безусловно, если мы с вами вот 10 человек попросим произнести это слово в какой-то фразе, то наверняка 9 из 10 скажут, какая большая сугробина, согласовав существительное по морфологическому принципу, а не по смысловому. Я вообще... думаю, 9 скажут, какой большой сугроб. Какой огромный. Нет, сугроб. Если мы скажем именно, чтобы они сугробили. Есть слово «сугробин», ну, да. Но переход в другой род еще происходит. Вот уж он точно происходит, когда мы используем суффикс «ищ», «дом», «домище». Вот тут уже... Хотя нет, «большой домище». Нет, небольшое домище. «Большой домище». Но там есть история, допустим, топор-топорище, когда топорище приобретает разные значения. Если мы говорим о той части, на которой надевается вот самая эта ударяющая часть, скажем так, то это будет средний род. А если мы говорим о большом размере топора, то это будет мужской. И ударение будет другое, топорище. Большой топор — это не топорище, а топорище. Топорище, да, да, да. Как это по-русски? У меня в руках письмо от нашего постоянного слушателя Бориса Васильчика. И поскольку Борис Васильевич пишет интересно, я прочитаю часть его письма. Интересно и эмоционально. «В школе нам вдалбливали, — пишет Борис Васильевич, — что в русском языке есть только две соединительные гласные — О и Е. И все бы хорошо». Но нас смущало слово «электрификация», которое тогда по понятным причинам часто фигурировало на уроках. Для наших молодых слушателей поясню, но часто фигурировало, потому что, во-первых, на всех уроках истории, не на всех, но на многих уроках истории говорилось об электрификации всей страны. И, кроме того, любой школьник очень хорошо знал знаменитую фразу Ленина о том, что социализм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Так вот, Борис Васильевич продолжает. Их смущало слово «электрификация», тем более, что раньше, кажется, использовали нормальную форму «электрофикация». Мы спросили учительницу русского языка, и она объяснила нам, что здесь буква «и» не играет роли соединительной гласной. Она составная первая часть сложного слова, которое исходит от слова «электричество». Мы тогда на том и успокоились, но теперь, в более чем зрелом возрасте, я опять стал задумываться над этим вопросом. А так ли все просто? Да, вероятно, появление буквы «и» в словах «интенсификация» и «квалификация» можно объяснить точно так же, как в слове «электрификация», но уж в словах «стратификация» и «персонификация» этот номер явно не проходит. А тут еще на память приходят слова «автоматизация», «приватизация», «национализация» и многие другие. Меня учили, что проще и надежнее пользоваться живыми справочниками, чем книжными. То есть вами, уважаемые господа, то есть нами, Елена Николаевна и Валерий Анатольевич. Мне кажется, что в приведенных примерах буква «и» играет роль соединительной гласной. Хотя не исключено, что я не прав. Если бы вы прокомментировали, было бы хорошо. Борис Васильевич, буква «и» и в слове «электрификация» не является соединительной гласной. Более того, ни одно из этих слов не является сложным. В каждом из них только один корень. Поэтому объяснение, которое вы приписываете своей учительнице русского языка, я говорю «приписываете» по той причине, что прошло много лет, может быть, она объясняла как-то иначе. А может быть, и действительно ошиблась. Это объяснение тоже неверно. Здесь дело вовсе не в том, что первая часть составного сложного слова в обязательном порядке содержит это «и». По той простой причине, что это не сложные слова. В них, повторяю, в каждом только один корень. Что же там делает это «и»? Это «и»? Первая буква суффикса, а суффикс является заимствованным. Если вспомнить о том, что огромное количество терминов пришло к нам из немецкого языка, а кроме того, из английского языка и других западноевропейских языков, у которых общие корни, у них очень много общего с латинским языком, то нетрудно догадаться, что, вот, например, в слове «электрификация» сложный составной суффикс «ификаций». «Ификаций». Он тот же, что в слове «квалифицировать». Кстати, если вы, Борис Васильевич, помните, как квалифицировать по-английски, ведь квалифицировать — это оценивать. Оценить по-английски «qualify» — корень, который состоит из четырех букв «q», «u», «a» и «l», и дальше суффикс «if», то есть «if», если его читать как слово. Именно этот суффикс и входит в состав сложного суффикса «ификаций», который нас так озадачил в слове «электрификация». Так что никакой соединительной гласной в этом слове нет, и буква «и» здесь является частью суффикса. А как это по-русски? А вот Екатерина Павловна нас спрашивает, как лучше сказать, получить информацию или узнать информацию? Узнать информацию невозможно. Информацию можно получить, информацию можно найти, добыть, раздобыть. Но узнать можно что-то. Можно узнать что что-то случилось, можно узнать о том, что нечто произошло. С самим же существительным информация глагол «узнать» не сочетается. Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач. Так что ваши звонки мы не принимаем. Валерий Анатольевич, а что это у вас там за письмо даже с рисунками? Да, это письмо, которое к нам пришло от Лидии Ивановны Егоровой из Выборга. И она пытается вступить с нами в полемику, утверждая, что объяснение, которое прозвучало в одной из предыдущих программ о происхождении выражения «у черта на куличках», на самом деле гораздо проще, чем может показаться. И а вот, к чему там дамская головка нарисована с какой-то прической? Черт, наверное, а не головка дамская. Нет, это дамская прическа. Черт? Нет, какая-то гимназистка со спины. Явный черт. С воротничком. Лидия Ивановна утверждает, что мы слишком все усложнили, что, как она сама пишет, ларчик гораздо проще открывается. Лидия Ивановна полагает, что в слове «у черта на куличках» мы, рассказывая о происхождении слова, в словосочетании «у черта на куличках», мы должны вспомнить о том, что вообще-то существуют пасхальные куличи, что куличи — это пироги, не пироги, а именно высокие сдобные булки, а если они маленькие, то будут называться куличками. И, соответственно, вот эта картинка, которая так понравилась Елене Николаевне, демонстрирует вариант прически, который существовал в детстве у Лидии Ивановны, который тоже назывался куличками. А дальше происходит вообще-то на самом деле логическая подмена, связанная с плохим знанием русской орфографии. Лидия Ивановна говорит о том, что вот эти самые куличики и упоминаются в ситуации, связанной с чертом. И выпадает, как это часто бывает, пишет Лидия Ивановна с такими словами, и мы получаем вместо куличики кулички. Но только дело в том, что если мы будем рассматривать слово «куличек» с точки зрения русской орфографии, то перед нами суффикс уменьшительный «ик», который пишется через «и» и которое никогда никуда не пропадает. Лидия Ивановна, выпадает буква «е» в суффиксах «ек», например, в таких словах, как «носочек», «горшочек». Вот там при склонении мы действительно обнаруживаем беглый гласный. А вот в суффиксах «ик», в таких словах, как «мальчик», «зайчик», «столик» «и» никуда не девается. Если же посмотреть, кстати, на происхождение слова «кулич», то оно восходит к древнегреческому названию «кулик», что означает «круглый хлеб». И никакого отношения ни кулич, ни куличики, как маленькие булочки или даже прическа на дамской головке. А дайте-ка я посмотрю, я что-то и не помню. Не такого, что кулички барашки были, корзиночки были, а куличики что это наплетено? Ну, надо сказать, что в моем детстве это барашки тоже и есть. Ну, барашки чистой воды. Я же не случайно сказал, что на черта похоже. Ну, может быть, в городе Выборге это называлось иначе. Так или иначе, совершенно верно то, что гласное «и» в суффиксе «ик» никогда при склонении не выпадает, и потому предположение нашей слушательницы неверно. А у меня в руках письмо от семьи Никифоровых из Тюмени. «Как правильно говорить?» – спрашивают наши слушатели. «Я стираюсь, я убираюсь» или «я стираю, я убираю». Сейчас вся молодежь говорит именно так. В книгах и в газетах тоже можно встретить «стираюсь, убираюсь». Но в школе нас учили, что правильно говорить «я стираю, убираю». Может быть, мы пропустили, когда произошли изменения? Спешу вас успокоить. Дорогие наши слушатели, никаких изменений не произошло. Варианты «стираюсь», «убираюсь» как были просторечными, так и остаются просторечными, а правильные нормативные варианты «я стираю», «я убираю». Как это по-русски? Из Воронежа от Шипилова Валентина Николаевича пришло письмо со следующим вопросом. Убедительнейшим образом прошу выслать мой адрес данное происхождение следующих фамилий: Шипилов, Чернов, Назаров, Купавин, Бобровников и Аксенов. Ну, прежде всего, Валентин Николаевич, следовало бы заметить, что в русском языке запятые не ставятся после всех абсолютно слов. А во-вторых, мы уже говорили, что в нашей программе мы не можем, к сожалению, по физическим причинам отвечать на вопросы о происхождении фамилий, имен. Вы же сказали по физическим причинам, будто мы инвалиды не пишут. Ну хорошо, давайте переиграем, да? Нет, не переиграем. Так, уважаемый Валентин Николаевич, к сожалению, рамки нашей программы не позволяют нам отвечать на вопросы о происхождении тех или иных фамилий, имен и, допустим, марок других имен собственных. Да, редкое исключение, которое мы делаем, связано обычно с очень распространенными названиями географических объектов, которые в русской культуре имеют важное значение. Но кроме того, существуют словари фамилий. Есть малые, есть большие словари именно русских фамилий. Как раз вот фамилии Шипилов, Аксенов. Все это вы там найдете. Побольше обращайтесь к словарям, дорогие слушатели. В библиотеках они во всяком случае есть. А кроме этого, я уверен, что если даже у вас дома нет возможности выйти в интернет, то все равно интернет сейчас находится, ну, на расстоянии шаговой доступности. В любой точке России хоть какое-то одно место, где можно выйти в интернет и найти необходимую информацию, есть. Если еще где-то нет, значит, скоро появится. Ну, это город Воронеж, то есть там наверняка. А речь идет о Воронеже. Ну, а так, люди любят, как написал Борис Васильевич, да, обращаться к живым источникам. Ну, понятно. Ну, живые источники вот физическими способностями не обладают, чтобы ответить всем, к сожалению. Да, но так или иначе, в интернете есть очень много сайтов, на которых содержится, собрано много информации о происхождении фамилий. Как это по-русски-то? Продолжаем программу «Как это по-русски». Сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем программу ответам на ваши письма. У меня в руках письмо от Нины Васильевны Михалевой из села Кетово Курганской области. И письмо с довольно неожиданным вопросом. Нина Васильевна пишет: «Я родилась в селе Привольное Курганской области и в 64-м году окончила 8 классов Приволинской 8-летней школы. Приволинской. Так написано название моей школы в свидетельстве о 8-летнем образовании. Приехав в свою родную деревню, я с удивлением обнаружила, что бывший совхоз, а ныне ОАО, носит название Привольненский, а школа Привольненская. Раньше было Приволинская, теперь Привольненская. Правильно ли это? Нина Васильевна, я, видимо, огорчу вас, но я должен сказать, что то, что вас удивило, как раз и является правильным. Если бы село, в котором вы учились, называлось Приволино, тогда и школа была бы Приволинская. Но село, судя по вашему письму, называется Привольное. От названия «Привольное» можно образовать либо прилагательное «Приволенский». В этом случае между буквами «Л» и «Н» восстанавливается гласный «Е». Либо, значит, тогда было бы «Приволенский», либо можно образовать «Привольненский». В селе Привольное выбрали один из двух возможных вариантов. Выбрали вариант Привольненский. Никакой ошибки он не содержит. А вот предшествующее образование Приволинский от названия Привольное, а не Приволино, было ошибочным. То есть в документе получается ошибка у нашей слушательницы? Нет. Ошибка содержалась, собственно, не в документе, а в самом названии школы. Вот в нем содержалась ошибка. Но коль скоро школа официально так называлась, в самом документе ошибки, конечно, нет. И если она сейчас возьмет и перепишет, ну, я надеюсь, она делать этого не будет, но если бы кому-то взбрело в голову переделать этот документ и назвать школу Привольненской, то тогда могли бы возникнуть неприятности, потому что в 1964 году школы, которая называлась бы Привольненская, 8-летняя школа, не существовала, видимо. Ну, тогда в школе выбрали неверный вариант, да, образования, да, школы от поселка. Совершенно верно. А как это по-русски? К нам в программу пришло письмо от Клёсовой Зои Георгиевны из Петербурга. С одной стороны, с интереснейшими замечаниями и продолжениями тех рассуждений, которые прозвучали в программах ранее, и с вопросами. Первый вопрос, который, кстати, очень часто задают в разных аспектах, связанных с культурой речи. Как все-таки правильно говорить? В 1812 году был разбит Наполеон или в 1812 1912 году. Зоя Георгиевна, единственная правильная в современном русском языке форма будет только 1812 году. При названии годов в порядковых числительных не используется форма «одна». Единственное, где мы можем это делать, это в оформлении документов, почтовых переводов и так далее, где нужно указать точно, что это 1000, там, допустим, 900 рублей. Второй вопрос меня поразил, потому что такой формы я еще не видел. Зоя Георгиевна в одном из средств, печатных средств массовой информации обнаружила слово «докуфильм». Сначала она решила, что это печатка, но это слово так и продолжало использоваться во всей статье. То есть можно ли так говорить? Безусловно, нет. Во-первых, не существует такой формы сокращения в русском языке, когда документальный фильм, да. Док-фильм? Докуфильм. Через докуфильм. Может быть, здесь перед нами попытка создать какое-то новое слово, схожее. Это копирование. Да, это копирование, да, с английским, немецким. Да. Вот там такие конструкции возможны, но в современном русском языке так, конечно же, сказано нельзя. А как там в английском, немецком? В немецком это есть. Ну, или вот эти истории, которые сейчас нам породили новое русское слово «mockumentary», да, мокументарные фильмы, то есть те, которые сделаны как бы под документальные. Вот вообще со словом «док» и все, что с ним связано, как сокращение «документальный», очень модно сейчас среди кинематографистов и порождает волну разного рода новых слов. Но вот еще раз, докуфильмов, конечно, никаких не существует. А второй вопрос, третий вопрос, Зоя Георгиевна. Еще раз скажите для наших слушателей, как называется вот такое псевдодокументальное кино? «Mockumentary», и пишется как «mockumentary». Это очень модное и направление. В русском языке? Да, уже существует, да, его уже записывают русскими буквами, и думаю, что за этим будущее, потому что очень распространенный прием стилизовать художественные фильмы под документальные. Угу. Это создает ощущение, вот, утрачивает иллюзию вот этой пресловутой четвертой стены. А по-английски там пишется M-O-C-K, да? Да. Мок, то есть мок, да, да, да, да. Высмеивать, пересмеивать. To kill a mockingbird, убить пересмешника. Роман Харпера Ли назывался Mockingbird. To kill a mockingbird, пересмешник. Да, там вот это вот как бы игровой, да, обыгранный псевдо. Документальный фильм, да. И последний вопрос Зои Георгиевны. Насколько удачно слово «социалка»? Ну вот мы уже говорили о том, что не существует никаких молочек, недопустимо. Да, это в прошлой передаче нам сообщили, что на вывеске магазина продаются молочка и живая рыба, и там еще что-то. Ужас. Под молочкой имелись в виду молочные продукты, под социалкой имеется в виду либо социальные программы, либо социальное обеспечение, либо какие-то вознаграждения и так далее. Перед нами пример, еще раз подчеркну, достаточно распространенной словообразовательной модели, которая называется универбация. Это стяжение словосочетания до одного имени существительного, но это допустимо только в разговорной речи, ни в коем случае не должно использоваться на письме, но и даже в разговорной речи это все-таки содержит такую пренебрежительную оценку, которая все-таки ощущается носителями русского литературного языка. А у меня в руках письмо от офицера, инженера, пенсионера Леонида Анатольевича Ушамирского из Москвы. Человек в возрасте и, тем не менее, сохранивший интерес к русскому языку. Вот что пишет наш корреспондент Леонид Анатольевич Ушамирский. «Я человек очень пожилой, русским языком как учебной дисциплиной занимался более 60 лет назад, но помню, что были такие правила. Надо было говорить, я еду в Москву, но я еду в город Москва. В магазине надо было просить песку, коньяку, но 1 килограмм песка, 100 грамм коньяка. Сейчас эти правила не соблюдаются. Они отменены или просто забыты?» Вот первый вопрос Леонида Анатольевича. Леонид Анатольевич, вы понимаете, у меня вызывает сомнение ваша фраза «надо было говорить». «Надо» из какого источника? Так учебник требовал, так словари требовали, так учил вас кто-то, может быть, учительница в школе, может быть, родители, бабушка или дедушка. Дело в том, что у меня существование таких правил даже 60 лет назад вызывает сомнение. Независимо от того, употребляем мы слово «город» или нет в этой фразе «я еду в Москву, я еду в город Москву», независимо от этого, наименование города склоняется так же, как и сам город. «Я еду в город Москву». Другое дело, об этом уже очень много раз приходилось говорить, со времен Великой Отечественной войны стало принято название населенных пунктов не склонять. И отсюда пошло, там, да, прозвучит салют, или произойдет салют, будет произведен салют в городе Москва. Но правильно-то в городе Москве. И еду в город Москву. В магазине надо было просить, пишете вы, песку, коньяку, но 1 килограмм песка или 100 грамм коньяка. А как можно было в магазине просить просто песку или просто коньяку? Мне это не очень понятно. Да, можно, конечно, попросить коньяку у жены, зная, что коньяк находится в баре. А рюмочка вот тоже недалеко. Дай мне коньяку. В баре, в буфете. В буфете. Вы как-то не по-российски. Да, в буфете. Принимаю вашу критику, Елена Николаевна. Поэтому вот это противопоставление без числительных и без слов килограмм или грамм, значит, песку-коньяку, а с этими словами, соответственно, песка-коньяка, это у меня тоже вызывает сомнение, потому что 1 килограмм песка тоже может использоваться с вариантным окончанием «у», если мы подчеркиваем то, что мы просим не весь сахарный песок, а только вот какую-то его часть. Другое дело, что Леонид Анатольевич, видимо, стремится подчеркнуть то, что вообще широко использовались вот эти вариантные формы «песку», «коньяку». А сейчас они используются реже. Вот это верно, но они не отменены, их никто не отменял. Современная молодежь этой речевой традицией просто не владеет. Это другое дело. Но эти правила никто не отменял. И еще один вопрос из письма Леонида Анатольевича. «Меня интересует, — пишет он, — почему все наши деятели культуры, особенно актеры, так не любят букву «Ч»? Они говорят «скучно», «булочная», и даже каша у них порой «грешневая» вместо «гречневая». Что это? Сленг или пижонство, особый шик? Леонид Анатольевич, это не сленг. Что касается пижонства или особого шика, вот это предположение не лишено основания. Но на самом деле суть отнюдь не в любви или нелюбви к букве, точнее даже не к букве, а к звуку «ч», потому что все те люди, которые говорят «скучно» и «булочное», прекрасно используют звук «ч» в других словах. Правда, никому не придет в голову сказать «шестный» вместо «честный» и в тысячах других слов. Дело, конечно, не в нелюбви к этому звуку, а в старомосковском варианте русского литературного произношения. Старомосковский вариант требовал изменения звука «ч» в звук «ш» в сочетаниях «ч-н», правда, не во всех словах, но во многих словах. И произношение «скучно» вместо «скучно», «булочное» вместо «булочное» — это сохранившиеся остатки старомосковского варианта литературного произношения. Именно сохранившиеся и именно остатки. Сегодня произношение «булочное» и «булочное» — это варианты. Можно и так, и так. «Скучно» и «скучно» — тоже варианты. И, конечно же, те люди, в особенности актеры, которые используют старомосковский вариант произношения в сочетаниях ЧН-ЧТ, в известной мере могут быть заподозрены в том, что они щеголяют, в том, что они пижонят. Но, пожалуй, я неверно сказал, что актеры. Актеров-то так еще до сих пор продолжают учить, потому что во всех театральных вузах действует единый произносительный стандарт. Идеалом произношения считается Малый театр, Московский Малый театр, который до сих пор сохранил вот это старое московское произношение. Так что актеры-то их просто так научили. А вот люди из околоактерской среды и все другие люди, которые используют эти варианты, может быть, щеголяют, а может быть, они так привыкли. Здесь отнюдь не обязательно дело в пижонстве. К нам в программу пришли сразу два письма от пенсионерки из Петербурга, Архиповой Екатерины Александровны, которые, по-видимому, она отправила, потому что не понадеялась на почту, и содержит, по большому счету, одинаковые вопросы и приблизительно одинаковые замечания. Я бы из тех замечаний, на которых Екатерина Александровна останавливается особенно много, упомянул следующее. Во-первых, почему, спрашивает наша слушательница, так часто мы стали слышать в радиоречи сокращенные формы типа «чек вместо человек», «теперь вместо теперь», «таскать вместо так сказать», «смотри вместо смотри». И второй вопрос, связанный скорее даже не с проблематикой нашей программы, сколько вопрос о определенных, может быть, психологических или когнитивных сдвигах, который Екатерина Александровна формулирует следующим образом. Почему у нас в школе учат только читать, писать, считать, а говорить не учат? И современная молодежь, как представляет Екатерина Александровна, говорит гораздо хуже, чем представители ее поколения. Если отвечать на первый вопрос, то мы уже неоднократно говорили о том, что существуют разные формы произношения речи, существует разный темп говорения, если использовать вот этот лингводидактический термин, и, по-видимому, перед нами речь непринужденная, спонтанная, в которой возможны так называемые аллегровые формы, при которых выпадают не то чтобы звуки, но целые слоги. Хотя, безусловно, Екатерина Александровна, вы правы, когда речь идет о публичном выступлении, о радиоэфире, то, наверное, там недопустимы такие формы, как чек, терь и тому подобное. А вот второй вопрос гораздо более серьезный, хотя, еще раз подчеркну, это, наверное, не вопрос нашей программы. Почему так получается, что современная молодежь говорит хуже, чем пишет, и почему так случается, что в отечественных школах нас не учат говорить? Я, кстати, не уверен, что они пишут лучше, чем говорят. Ну, во всяком случае, я недавно был на тренинге, где нам объясняли, что поколение Y, люди, которые родились с 85 года по 2000, действительно обладают лучшими навыками письменной речи, чем устной. И объяснение достаточно простое, потому что в интернете в большинстве случаев они именно пишут. Им приходится гораздо больше это делать, чем в нашем детстве, а вот говорить, по-видимому, приходится все меньше и меньше. Почему так получается, что в школе существует этот перекос? Ну, мне кажется, Екатерина Александровна, все-таки это не совсем школьная проблема, и в школе за говорение, за навыки связанной речи отвечают просто не уроки русского языка, а уроки литературы. Вот там существуют специальные формы, как, допустим, устное словесное рисование, как пересказы текста, и там школьники могут оттачивать свое ремесло ораторов. А вот почему получается, что современная молодежь так мало этому уделяет внимания, почему она говорит хуже, чем представители поколения Екатерины Александровны, как ей кажется, это скорее проблемы уже социокультурные. Вот опять же, с одной стороны, интернет приводит, и общение через интернет приводит к тому, что современная молодежь гораздо больше общается в письменной форме, чем в устной. С другой стороны, мы можем говорить о том, что навыки говорения утрачиваются еще от того, что огромное количество, допустим, вступительных или выпускных испытаний в школах и в университетах связаны именно с письменными формами, а не с говорением. Получается так, что действительно иногда молодой человек может вырасти до звания специалиста, но при этом очень редко, когда он перед этим рассуждал о своей профессии в устной форме. Да, и к этому еще нужно добавить, что в сегодняшней школе существуют уроки развития речи. И это уроки, которые должны проводить учителя русского языка. Это все-таки уроки именно русского языка. Насколько мне известно, само понятие развития речи приобрело очень широкое распространение в методике преподавания русского языка приблизительно в 60-е и 70-е, в особенности 70-е и далее, годы 20-го столетия. И вот, как ни горько будет это заметить, но чем больше говорилось о развитии речи, о необходимости этого, об уроках развития речи, чем больше защищалось диссертаций о методике развития речи, тем хуже и хуже говорили и говорят выпускники средних школ. Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что мы можем в школе проводить хоть миллион уроков развития речи, но если этим будет заниматься только учитель русского языка, языка и литературы, а остальные учителя будут говорить, как Бог на душу положит, и не будут обращать никакого внимания на то, как говорит ученик, то результат будет таков. У ученика в сознании отложится стереотип. Правильно говорить нужно только в присутствии вот этого человека, а во всех остальных случаях можно говорить, как Бог на душу положит. Именно это и происходит. Кроме того, школьные программы безумно перегружены, и у учителей просто нет времени на то, чтобы обратить внимание на речь своих учеников и на то, чтобы их развивать. А развивать речь должен каждый учитель. На уроках математики речь, речевое мышление развиваются отнюдь не в меньшей степени, чем на уроках русского языка и литературы, потому что математика, как известно, наука точная, и она требует точности формулировок. И точно так же она требует логичности и последовательности рассуждений. Это качества, которые абсолютно необходимы для любой хорошей речи. И вот если учитель просто не успевает этим заниматься, или если у него даже и сознания такой установки нет, то понятно, что ученик в конечном итоге и не умеет говорить. Как это по-русски? Продолжаем программу «Как это по-русски». Сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем программу ответам на ваши письма. В одной из предыдущих программ нам был задан вопрос о правилах переноса и что делать в конкретных случаях, когда нужно переносить какие-то конкретные слова. И мы говорили достаточно много о том, что, к сожалению, современная компьютерная верстка не позволяет нам достоверно устанавливать места переносов, и в большинстве случаев машина делает это автоматически, так как ей удобно, в зависимости от количества знаков в строчке, и опираться на те программы, которые существуют в компьютере для переноса не стоит. Однако наш постоянный слушатель, авиаработник, как он всегда подписывается, Алексей Иванов из Ломоносова, утверждает, что такие программы есть, и что это проблема редакции, которые не хотят устанавливать специальные программы, как он называет их, корректорами, которые наводят порядок во всем этом деле. Но ни мне, ни Михаилу Яковлевичу такие программы, насколько я понимаю, неизвестны, поэтому, Алексей, если у вас действительно есть такое программное обеспечение, вы можете назвать программы, которые в русских словах устанавливают правильный перенос, то, пожалуйста, поделитесь с нами, мы обязательно о них расскажем в нашей программе. Мне кажется все-таки, что таких программ до сих пор еще не существует. А Microsoft Word? Она не занимается правильным переносом слов. Она это делает так, как ей это кажется правильным. Но там есть словарь переносов просто. И он, вот. С одной стороны, не полный, с другой стороны, он не всегда справедлив, потому что если бы мы опирались только на эти переносы, у нас не было бы этих чудовищных случаев, даже основанных на Microsoft Word программах, начальные слоги с «а» или переносы, в которых содержится невозможная комбинация букв. Как это по-русски-то? А вот письмо, которое прислал нам доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный специалист, эксперт по психотерапии Росздравнадзора, Минздравсоцразвития Российской Федерации, профессор Бехтеревского института в Петербурге, Карвасарский. К сожалению, свои инициалы он не расшифровал. Вот что пишет наш слушатель. «В последнее время нарастают почти эпидемически по телевидению вот такие обороты. Смотрят о том, пояснить о том, доказать о том, решить о том, представить о том, подтвердить о том, понимать или не понимать о том, иметь в виду о том, знали о том, передавали о том, убежден о том, оказалось о том, удовлетворение о том». Нравится о том, опасения о том, отметили о том и так далее. Можно представить, продолжает наш слушатель, сколько на самом деле таких оборотов. Ведь я работаю и программы телевидения смотрю лишь эпизодически. Вот те, от кого я это слышал. Это главный редактор одной из центральных газет, ведущий одной из наиболее интеллектуальных программ телевидения, функционер второй или третий по рангу партии, очень известный, всеми почитаемый певец, блестящий. блестящий дипломат, один из заместителей министра иностранных дел и так далее. Я врач, пишет наш слушатель, не гуманитарий, и начинаю сомневаться в своих претензиях относительно того, что правильно и что неправильно. Может быть, так и следует говорить? Иначе возникает мысль, что на головы слушателей ежедневно низвергается вся эта чепуха, которая губит русский язык. Я совершенно согласен с нашим слушателем и, кстати, хочу поблагодарить его за абсолютно грамотно написанное письмо. Не просто грамотное, но здесь просто хорошая русская речь. Должен сказать, что возможны конструкции «знать о том», «передать» и «передавать о том». Все остальные конструкции, приведенные здесь в качестве примеров, абсолютно недопустимы. Невозможно смотреть о том, невозможно пояснить о том, доказать о том и так далее. О том, что сегодня этих конструкций огромное множество, и что они действительно нарастают, как снежный ком, мы уже не раз говорили в передаче. Мы говорили даже о причинах. Поэтому сейчас в причины углубляться не будем, тем более, что нас ведь спрашивают, правильно или неправильно. Так вот, я подтверждаю то, что пишет наш слушатель. Конечно, это неправильные, недопустимые обороты. А как правильно, если вы сомневаетесь, существуют словари. В толковых словарях русского языка, я имею в виду большие и хорошие словари, например, большой академический словарь русского языка, в этом отношении этот словарь лучше всех, потому что в нем больше всего примеров. Так вот, даже в толковых словарях русского языка приводятся примеры нормативного употребления глаголов. И достаточно заглянуть в словарь для того, чтобы убедиться в том, не о том, а в том, как правильно использовать с данным глаголом эту местоименную конструкцию. А как это по-русски? Спасибо всем тем, кто пишет нам письма, на которые мы сегодня и отвечали всю передачу, и все равно не успели ответить на все. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена, кандидат филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Евгения Дугарева. До встречи в эфире, друзья, и ждем ваших новых писем.